Мы обнялись по-братски, пробормотав нечто ничего не значащее. Вот и встретились. Подумать только, сколько лет. Вечность. Как я рад, как я рада. И все в этом духе. Елена победительно смеялась, она ведь была автором неожиданной встречи. «Познакомься», — сказала я, — «это моя внучка Катя». «Очень рада», — вышколенным голосом дореволюционной барышни пропела Катя. «Плевал я на твою радость», — Мемос сделал выразительную паузу. Катя, как и прочее, замерла, потом он закончил. «Потому что оно ничто по сравнению со счастьем, которое мне доставляет наше знакомство». Все захохотали, и сразу пропала неловкая обязательность первых минут встречи, а я подумала. Он даже ничего не сказал о том, что я бабушка, и невозможно поверить в то, что у меня уже взрослая внучка. Он сказал: «А это мой сын Панайотис». Тут только я заметила, что в двух шагах от нас в почтительном молчании стоит высокий, выше Мемоса парень. В полумраке его можно было принять за молодого отца. Но когда он шагнул ко мне, и свет прожектора высветил его лицо, я увидела, что нет, не похож. Красивее. И глаза не цвета хаки, не глаза Мемоса. У этого черный сплошной зрачок. О, взрослый мужчина. Сколько же лет принцу? 19, ответила за Панайотиса Елена. 19? Застучало у меня в висках. А как же женился, жена с пузом? Именно так мне сказал в доме журналистов Васнецов, когда наступил конец света. Сколько же лет прошло с того страшного дня? Только не 19, только не 19. Гораздо больше. Что же тогда случилось? Очень хотелось тут же выяснить, есть ли у них другие дети, но не могла я произнести этого вслух. Мне казалось, что все сразу же станет всем понятно, что я обнаружу себя. Хотя что было обнаруживать-то? А Елена тут же сама пришла на помощь, такое уж у нее было предназначение в жизни – помогать, успокаивать. Это наш младший дитя. Старшая дочка замужем в Америке. Муж крупный бизнесмен, а она жена бизнесмена. И все. Елена посмотрела на Мема со взором влюбленной подпольщицы. Внуков нам не дарит, а мы уже старенькие. «Это Ксения старенькая», — наверное, подумал Мемос. «Вон у нее какая огромная внучка». Внучка же выступила на авансцену. «Господин Ионидис так счастлив нашей встречей, что даже не познакомил меня с сыном». Этикетные нотки куда только девались. Голосок звучал капризно, кокетливо. Она сама протянула руку Панайотису. «Катя». «Впрочем, вы уже в курсе». «Панайотис, но и вы в курсе». Ничего специального не было ими сказано, но у меня, да, пожалуй, и у Мемоса возникло чувство. На наших глазах вершится какой-то заговор. Да-да, Мемос тоже это почувствовал. Я заметила вспышку, метнувшуюся в глазах. А Елене и горя мало. Она ликовала, она упивалась безупречностью выстроенной ею мизансцены. Вот и детям не будет скучно. Как замечательно, что мы приехали в Грецию, как превосходно, что она привезла нас на Эгину.